Весна посвящается друзьям. Любовь земли и прелесть года, весна благоухает нам, творенью пир дает природа, свиданья пир дает сынам. Дух жизни, силы и свободы возносит, обвивает нас, и радость в душу пролилась, как отзыв торжества природы, как Бога животворный глаз. Где вы, гармонии сыны, сюда, и смелыми перстами коснитесь дремлющей струны, нагретой яркими лучами любви, восторга и весны. Как в полном пламенном расцвете, при первом утро юнном свете, блистают розы и горят. Как зефир в радостном полете их разливает аромат, так разливайся жизни сладость. Певцы, за вами по следам, так порхай, наша други, младость по светлым счастья цветам. Вам, вам сей бедный дар признательной любви, цветок простой, неблаговонный, но вы, наставники мои, вы примете его с улыбкой благосклонной. Так слабое дитя любви своей в залог приносит матери на лоно в лугу им сорванный цветок. 1821 год.